27. Вперед, вперед. «Сюда, тот!» — снова лает Манча, огибая очередную скалу. С тех пор, как мы покинули лагерь Спека, местность вокруг становится все более и более неровной. Лес то и дело взбирается на холмы, а мы поднимаемся и спускаемся следом, так что наше бегство больше похоже на туристический поход. На вершине очередного холма я осматриваюсь и вижу перед собой все новые и новые возвышенности, поросшие деревьями. Некоторые так круты, что легче будет обойти их кругом. Дорога и река змеями вьются между холмов справа, и иногда я совсем теряю их из виду. Хотя пластырь вовсю заживляет раны, каждый шаг причиняет жуткую боль, и время от времени меня рвет, хотя рвать давно нечем. Но мы все равно идем дальше. «Быстрей», — думаю я про себя. «Шевелись, Тодд Хьюитт». А Аарон опережает меня почти на полдня, если вообще не на полтора. И я понятия не имею, куда он идет и что планирует делать, когда доберется до нужного места. Так что надо поторапливаться. «Ты уверен?» — то и дело спрашиваю я Манча. «Сюда!» — настойчиво повторяет он в ответ. В голове не укладывается, но мы, по сути, идем той же дорогой, которой шли бы с Виолой и так, лесом вдоль реки и дороги на восток в сторону Хейвена. Не знаю, зачем туда понадобилось Аарону и зачем он уходит от армии, но Манча напал на их след, и мы идем за ними. День уже в самом разгаре. Мы поднимаемся на холмы, спускаемся и идем дальше. Лиственные деревья постепенно сменяются хвойными, высокими и прямыми, как стрела. Они даже пахнут по-другому. Острый аромат оседает у меня на языке. Мы с Манчи перепрыгиваем бесконечные ручейки и протоки, впадающие в реку, и я то и дело останавливаюсь, чтобы набрать воды в бутылку. Я стараюсь не думать. Вообще. Все мои мысли о том, чтобы идти вперед к Виоле. Я стараюсь не вспоминать, какое у нее было лицо, когда я убил Спека. Я стараюсь не думать, как она боялась меня и пятилась, будто я мог ее обидеть. И как, наверное, она испугалась, когда увидела Аарона, а я не смог ее выручить. И еще я стараюсь не думать о шуме того Спека, о страхе, и о том, как он удивился, что его убивают просто так, ни за что, и как хрустнула под ножом его плоть, и как на меня брызнула темная кровь, а из шума брызнуло непонимание. И он умер, умер, умер. Обо всем этом я не думаю. Мы идем дальше. День сменяется ранним вечером, а лес и холмы вокруг все не хотят заканчиваться. И тут перед нами встает новая проблема. «Кушать, Тодд!» «Еды больше нет», — отвечаю я Манче, взбираясь на скользкий склон очередного холма. «Мне и самому есть нечего». «Кушать?» «Не знаю, когда я последний раз ел. Раз уж на то пошло, спал я тоже неизвестно когда. Потеря сознания за сон не считается. И я уже не помню, сколько дней осталось до моего дня рождения, дня, когда я стану мужчиной. У меня такое чувство, что этот день теперь далек, как никогда». «Белка!» — вдруг лает Манча и бросается за ближайшее дерево, в заросли папоротников. Сам я белки даже не видел, но теперь слышу «Ну-ка, ну-ка, пес!» Потом снова «Белка!» и «Ну-ка, ну-ка, ну-ка!» которая внезапно прекращается. Манча выпрыгивает из зарослей с восковой белкой в зубах. Только мех у нее темнее, а сама она куда больше, чем те, что водились на нашем болоте. Он роняет ее к моим ногам, костлявый окровавленный трупик, и я сразу теряю аппетит.